Глава 13, в которой Фандорин произносит длинную речь. Фандорин откинул с плеча плащ, и в его правой руке тускло блеснул вороненой сталью маленький красивый револьвер. В ту же секунду Мизинов щелкнул пальцами, в кабинет вошли двое жандармов и наставили на корреспондента карабины. «Это что за балаган?» — гаркнул Соболев. «Какой еще салям алейкум? Какой еще эфенди?» Варя глянулась на Шарля. Тот стоял у стены, скрестив руки на груди, и смотрел на титулярного советника с недоверчиво насмешливой улыбкой. «Эраст Петрович!» — пролепетала Варя. «Но ведь вы ездили за Маклафлином!» «Варвара Андреевна, я ездил в Англию, однако вовсе не за Маклафлином. Мне было ясно, что его там нет и быть не может». «Но вы ни словом не возразили, когда его величество...» Варя осеклась, чуть не выболтав государственный секрет. «Мои доводы были бы голословны, а в Европу наведаться все равно следовало. И что же вы там обнаружили?» «Как и следовало ожидать, происки английского кабинета ни при чем. Это первое. Да, в Лондоне нас не любят. Да, готовятся к большой войне. Но убивать гонца и устраивать диверсии — это уж слишком. Противоречит британскому спортивному духу, тоже мне сказал граф Шувалов. Побывал в редакции Daily Post, убедился в полной невиновности Маклафлина. Это второе. Да друзья и коллеги отзываются о Шеймосе как о человеке прямом и бесхитростном, отрицательно настроенном по отношению к британской политике и, более того, чуть ли не связанном с ирландским национальным движением. Агент коварного Дизраэли из него никак не вырисовывается. На обратном пути, все равно уж по дороге, я заехал в Париж, где на некоторое время задержался. Заглянул в редакцию «Ревю Паризьен». Девре шевельнулся, и жандармы вскинули карабины, готовые стрелять. Журналист выразительно покачал головой и спрятал руки назад под фалды дорожного сюртука. Тут-то и выяснилось, как ни в чем не бывало, продолжил Эраст Петрович, что прославленного Шарля Девре в родной редакции никогда не видели. Это третье. Он присылал свои блестящие статьи, очерки и фельетоны по почте или телеграфом. «Ну и что с того?» — возмутился Соболев. «Шарль не паркетный шаркун, он искатель приключений. И даже в большей степени, чем предполагает ваше превосходительство. Я порылся в подшивках «Ревю Паризьен», и выяснились очень любопытные совпадения. Первые публикации господина Девре присланы из Болгарии 10 лет назад. Как раз в ту пору в Дунайском Вилайете губернаторствовал Митхат Паша, при котором состоял секретарем молодой чиновник Анвар. В 1868 году Девре присылает из Константинополя ряд блестящих зарисовок о нравах султанского двора. Кстати, Варвара Андреевна, помните дивную новеллу про старые сапоги? Варя кивнула, глядя на Фандорина, как зачарованная. Тот явно нес нечто несусветное, но как уверенно, красиво, властно, и заикаться совсем перестал. Там упомянуто кораблекрушение, произошедшее в Термоикосском заливе в ноябре 1873 года. Между прочим, на берегу этого залива расположен город Салоники. Из той же статьи я понял, что в 1867 году автор находился в Софии, а в 1871 году в Междуречье. Ибо именно тогда арабские кочевники вырезали британскую археологическую экспедицию сэра Эндрю Уайерда. После старых сапог я стал подозревать месье Девре уже всерьез, но своими ловкими маневрами он не раз сбивал меня с толку. А теперь Фандорин убрал револьвер в карман и обернулся к Мизинову. Давайте подсчитаем ущерб, нанесенный нам деятельностью господина Анвара. Месье Девре присоединился к корпусу военных корреспондентов в конце июня прошлого года. Это был период победоносного наступления нашей армии. Дунай преодолен, турецкая армия деморализована, открыта дорога на Софию, а оттуда и на Константинополь. Отряд генерала Гурко уже захватил Шипкинский перевал, ключ к Большому Балканскому хребту. По сути дела, война нами уже выиграна. Но что происходит дальше?